Глава 10. Респектабельный джентльмен. Силы меня покинули, глаза закрылись. Я уже изготовилась применить неподобающий леди прием коленом, как вдруг раздался стук в дверь. Лорд Ричард отпрянул от меня, как от чумы, а из коридора донесся спокойный голос дворецкого. «Эфимия, я договорился с возчиком, он заедет за тобой завтра вечером. Если у тебя сейчас есть время передать ему указания насчет дороги, поговори с его сынишкой. Мальчик ждет тебя внизу». «Конечно, я уже иду!» – почти выкрикнула я с облегчением. Невежливо отпихнула своего мучителя, вырвалась в коридор и в буквальном смысле упала в объятия дворецкого. Он помог мне удержаться на ногах и без единого слова зашагал прочь. Мне страшно захотелось разрыдаться, и я бросилась за ним. «Вы не должны верить тому, что обо мне говорят!» «Насколько я понял, ты более не состоишь в стати прислуги. А значит, твое поведение, равно как и нравственный облик, меня не касается». «Но это неправда!» – выкрикнула я. «То, что обо мне говорят, это неправда!» «Надеюсь, я ошибся, но мне показалось, что в комнате ты была не одна». «Я здесь ни при чем. Я не сделала ничего, чтобы привлечь его внимание». «Вот в это я охотно верю». Дворецкий остановился на верхней ступеньке служебной лестницы. «Ужин закончился. Мне нужно выполнять свои обязанности». «А где мне найти сына возчика? Он что, на кухне?» «Ни возчик, ни его сын сегодня сюда не приходили». Я посмотрела ему в глаза. «Понятно!» Он кивнул и начал спускаться по ступенькам. Я последовала за ним, но уже не так быстро, просто не знала, куда идти. А возвращаться в свою каморку боялась, ведь лорд Ричард мог меня там поджидать. Его отсутствие в любом случае заметит, так что я смогу вернуться к себе позже. Но куда податься сейчас? Бродить в одиночестве по дому не было никакого желания. Я могла с кем-нибудь столкнуться, а общаться с кем-либо из обитателей поместья, неважно, из господ или из слуг, мне отчаянно не хотелось. Никогда в жизни я не чувствовала такого презрения к себе со стороны окружающих. От размышлений я очнулась на первом этаже и обнаружила, что ноги сами несут меня к библиотеке. Осмотревшись, я свернула в коридор для прислуги и направилась к потайной двери. Сама не знаю, что я надеялась там найти. Тем более в коридоре было темно. Но в глубине души я чувствовала, что все мои злоключения в этом доме связаны с первым убийством. Мне просто не повезло, и я споткнулась о труп. Возможно, если найдутся улики против убийцы, мне удастся обелить собственное имя. Я осторожно нажала на стенную панель. Раздался тихий щелчок, и коридор осветился газовым светом. За стеной послышались шаги. Я заглянула в щель и увидела мистера Бертрама. В одной руке у него был бокал бренди, а в другой – недокуренная сигара. Ума не приложу, что на меня вдруг нашло. Так или иначе, сердце, всегда служившее мне верой и правдой, покорно и бесперебойно качая кровь, вдруг такой накрыло меня волной гнева, что я чуть не задохнулась. А в следующую секунду я ворвалась в библиотеку, даже не подумав, один он там или нет. «Как вы могли так поступить со мной? Вы опорочили мою честь. Из-за вас я потеряла работу, и теперь мои родные могут лишиться дома. И ради чего? Чтобы вокруг вашего непорочного семейства, не дай бог, не разразился скандал. Вы хотите этого избежать? Тогда считайте, что я нашла для вас ценную информацию. Ваше драгоценное семейство уже утонуло во лжи, тщеславии и грехе». Мистер Бертрам, испуганно вздрогнувший при моем появлении, дождался, когда я договорю и переведу дыхание, а потом просто сказал: «Я знаю». Почувствовав себя кораблем, чьи паруса вдруг лишились ветра и безвольно повисли, я тяжело опустилась в кресло, закрыла лицо ладонями и, к собственному ужасу, разрыдалась. Мистер Бертрам, как и все джентльмены в присутствии плачущих женщин, совершенно растерялся. «Эфимия, пожалуйста, не надо, я всего лишь пытался вас защитить». От этой вопиющей лжи поток слез у меня немедленно прервался. будто закрыли кран. «Да как вы смеете такое говорить?» Он бросился передо мной на колени и схватил за руки. «Это правда, Ефимия, я клянусь вам!» На одно безумное мгновение я даже почувствовала себя героиней приключенческого романа. Сердце заколотилось в ожидании слов, которые сейчас неизбежно должны были бы последовать. «Думаю, их обоих убил Ричард», — сказал он. «Что бы я там ни навоображала себе, это были определенно не те слова». Я отдернула руки и отстранилась. «Встаньте, мистер Бертрам, вы смешны!» «Не такой реакции я ожидал, Ефимия», – озадаченно проговорил он, поднимаясь на ноги. «Кажется, мы оба оказались в неловком положении», – заметила я. «Вы действительно совсем не похожи на служанку, Ефимия. Кажется, вы начинали говорить о брате». «Ну, я сильно подозреваю, что Ричард сделал несколько неудачных инвестиций. После этого отец не только лишил его содержания, но и пригрозил оставить его без наследства». «Но убить родного отца, не поверила я!» «Да, действительно, немыслимо», – покивал он, тоже усаживаясь в кресло. «И тем не менее...» «Что?» – он вздохнул. «Вы знаете что-нибудь о нашем семейном бизнесе?» Я покачала головой. «У отца есть маленький банк, но большая часть его состояния сделана на торговле оружием». Я обдумала услышанное. «Так вот, что имел в виду тот газетчик, когда заявил, что вы сеете смерть. Боюсь, что именно так, Ефимия. Я в этом бизнесе не участвую. Отец не возражает, поскольку у меня слабое сердце. Он предпочитает, чтобы люди думали, будто я не работаю с ним из-за проблем со здоровьем, а не по велению совести. Но моя совесть все равно неспокойна. Я получил скромное наследство от своего покойного крестного отца, и оно дает мне некоторую самостоятельность. Однако я по-прежнему живу в доме отца, ем за его столом, и всю свою жизнь я трачу его кровавые деньги. Тут я почувствовала необъяснимую потребность увеличить дистанцию между нами и пересела на соседний с креслом стул. Конечно, служанке не подобает сидеть в присутствии хозяина, но мне казалось, что мы уже преодолели черту сугубо деловых отношений. «Я думаю, вашу жизнь в доме отца, когда вы были ребенком, в расчет можно не принимать. Родители не выбирают?» Он кивнул. «Да, но жизнь с такими родителями калечит психику. Представляете, каково это понимать, что твой отец отчасти виновен в массовых убийствах? Если бы вы знали хотя бы десятую долю того, что творилось в Африке, и хорошо, что не знаете. Говорят, опасно не само оружие, а тот, кто держит его в руках. Не очень». Убедительный аргумент. Моя семья участвовала в разработке самых страшных видов оружия, и с тех пор мы сами решаем, кому его продавать. Будущее всего мира теперь зависит от нас больше, чем когда-либо. Я плохо разбираюсь в политике, начала я, но он меня не услышал. Он не мог остановиться. Слова хлынули потоком, будто прорвало плотину. Однажды вечером Ричард изрядно напился и принялся хвастаться тем, что они с Джорджем сделали. Трезво он бы никогда мне в этом не признался, но алкоголь развязал ему язык. Я знал, что мать близнецов была каким-то образом связана со Шнейдер. Шнейдер. Компания, основана в 1836 году, занималась производством оружия. И, несмотря на немецкую фамилию, основатели – это французская компания. На заводах Шнейдер выпущено новое полевое орудие. Эта гнусная штуковина косит людей, как серп пшеницу. И теперь планируется ее продавать и французам, и немцам. Французы начали завоевание в Адае. Но дело не только в этом. В Адае – султанат с XVI века по 1911 в Африке на территории современного Чада. Они вкладывают деньги в новые проекты. Ходят слухи о разработке тяжелых артиллерийских тягачей. Эта невероятная мерзость навсегда изменит картину войны. Разумеется, все говорят, что подобные машины нужны для защиты торговых путей через Сахару. Но я в это не верю. Мне в кошмарах снится будущее нашего мира. То будущее, в которое его ведут вот такие люди, как мои отец и брат. Наши деньги сделаны из человеческой крови, и мы тратим их на то, чтобы пролить ее еще больше. Такой бизнес можно назвать гнусным и подлым, но он все же вполне законный и не дает повода для убийства, заметила я. Эфимия, многие люди, очень важные и серьезные люди, уверены, что назревает война с Германией. Россия погружается в хаос. Мы надеемся сохранить дружеские отношения с французами, но некоторые члены партии уанистов симпатизируют немцам. Ричард ним весьма благосклонен. Той ночью, когда напился, он сказал мне, что лишь благодаря его влиянию новое орудие Шнайдер было предложено и этой стране. Ну, на пьяную голову мужчина зачастую преувеличивает свои достижения. Разве не так? Вы не понимаете. Я принадлежу к семье чудовищ. Они способны на все. Сказанное мистером Бертрамом отозвалось во мне вихрем противоречивых мыслей. Даже при обычных обстоятельствах было бы сложно выстроить их в систему, а сейчас, когда я сама добровольно загнала себя в лабиринт классовых условностей и пыталась из него выбраться, было и вовсе невозможно разобраться, с чего начать. С одной стороны, я видела, что этот человек искренен и от всей души желает приступить к правильным действиям. Кроме того, легко было согласиться, что о европейской политике и общем состоянии дел в мире ему известно куда больше, чем мне. Но, с другой стороны, я сомневалась, что оба убийства в Степлфорд-Холле имеют к этому какое-то отношение. Поэтому я сделала единственное, что было сейчас в моих силах, охладила его пыл пригоршней здравого смысла. «Возможно, в ваших умозаключениях есть резон, сэр. Однако помимо смерти двух членов семьи есть два подозрительных события. Кто-то проник в мою комнату с неизвестной целью, а отношение вашего брата ко мне вдруг резко изменилось. Но вы же вполне привлекательны и выполняете обязанности служанки в доме его отца. Поверьте, для Ричарда этого достаточно». Я задохнулась от возмущения. Во-первых, мне не казалось, что девушка в униформе служанки и с подобающей прической в принципе может быть привлекательной. А во-вторых, он сказал «вполне». Я имел в виду, что любая маломальски привлекательная служанка может невольно удостоиться внимания моего брата. А уж вы-то, неуклюже он уточнил. Я вспыхнула. Мне было непривычно выслушивать комплименты ни в статусе служанки, ни в статусе герцогской внучки. «Не надо забывать, — резко сказала я, — что у вашего брата с самого начала было море возможностей разглядеть степень моей привлекательности, но его поведение изменилось слишком уж неожиданно». Он склонил голову на бок, как ворон, созерцающий червяка. «Ну, значит, вы каким-то образом вызвали эту перемену». «Уверяю вас, я не делала ничего, что...» «Нет-нет, — перебил он меня, — я не об этом». У вас более чем достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что за человек мой брат. И более чем достаточно моральных устоев. Да, Эфимия, я не сомневаюсь. Но думаю, вы могли найти в доме какие-то улики. Очевидно, это произошло после убийства кузена Жоржа и перед убийством отца. Мистер Ричард пытался меня поцеловать в каморке для мойки посуды как раз перед смертью лорда Степлфорда. После этого, как вы сами и видели, он вдруг решил вышвырнуть меня из дома, а не далее, как час назад, предложил мне стать его спутницей в Лондоне. «Боже правый!» – негодующий выпалил он, вскочив с кресла. «Но я, разумеется, отказала, и это стало причиной моего желания покинуть поместье». «Эфимия, вы не можете сейчас уехать. Мы с вами тут единственные, кто может разобраться в этом деле. И отец, и кузен Жорж были не лучшими представителями рода человеческого, но это не оправдывает их убийство. Надеюсь, вы с этим согласны?» Я вздохнула. «Да, я согласна, но я нахожусь здесь в очень сложном положении». «А что еще Ричард вам сказал?» «Что я не буду ни в чем нуждаться». «Но это я понял. Он сказал что-нибудь существенное». Я на секунду задумалась. Он спросил, была ли я знакома с мистером Жоржем до его смерти. «Ага, он думает, вы что-то знаете. Или что-то нашла», — добавила я. «Вы были первые, кто увидел труп Жоржа. Не догадались обыскать его карманы?» «Нет, в тот момент мне это не пришло в голову. Очень жаль», — огорчился он, снова усаживаясь в кресло. «Позвольте вас заверить, сэр, что в следующий раз, когда я споткнусь о труп кого-нибудь из ваших родственников, я не только в обязательном порядке обыщу его карманы, но и зарисую место преступления».